Кугель мрачно наблюдал за его действиями. «Я очень доволен», — сказал Йокуну, проделывая руками волнообразное движение, изумившее Кугеля. «Да», — продолжал Йокуну, — «твой неразумный и порочный проступок тебе прощается. А теперь остается только освободить моего незаменимого Феркса. С этой целью я должен поместить тебя в чан. Ты будешь погружен в соответствующую жидкость на период примерно в 26 часов, чтобы выманить Феркса наружу». Кугель скривился. «Как можно разумно разговаривать с волшебником, который не только склонен к поясничеству и вспышкам гнева, но в придачу, кажется, сошел с ума», — подумал он. «Гораздо мудрее позволить Ферксу поездить во мне в течение еще некоторого времени», — вслух сказал Кугель. Йокуну, похоже, благосклонно отнесся к этому предложению и выразил свое удовольствие с помощью замысловатой джиги, которую исполнил с ловкостью, замечательной для человека с такими короткими ногами и несколько тучным телом. Он завершил представление гигантским прыжком и приземлился на шею и плечи, суча руками и ногами в воздухе, словно перевернутый жук. Кугель зачарованно наблюдал за ним, спрашивая себя, жив еще Йокуну или уже мертв. Но волшебник, слегка помаргивая, легко возвратился в стоячее положение. «Я должен усовершенствовать точность нажатий и уколов», — задумчиво сказал он. «Иначе происходят столкновения. Здесь среда совсем другого порядка, чем у нас». Он снова громогласно всхрапнул, откинув назад голову, и Кугель, заглянув в его открытый рот, увидел не язык, а белый коготь. До него сразу дошла причина странного поведения Йокуну. Каким-то образом существо, подобное Ферксу, проникло в тело волшебника и овладело его мозгом. Кугель заинтересованно потер подбородок. Удивительная ситуация. Он принялся усердно и сосредоточенно думать. Самое важное сейчас – узнать, сохранило ли существо волшебное искусство Йокуну. «Твоя мудрость потрясает меня. Я исполнен восхищения. Добавил ли ты что-либо к коллекции чудодейственных редкостей?» – учтиво изрек Кугель. «Нет, у меня всего полно», – заявило существо, говорящее голосом Йокуну. «Но теперь я чувствую потребность в отдыхе. Па, которые я только что исполнил, меня утомили». «Проще простого», — сказал Кугель. «Наиболее эффективное средство для достижения сей цели — сжать с максимальной силой выступ волевого управления». «Правда?» — спросило существо. «Я попробую, подожди-ка». «Это выступ противоположностей. Здесь завиток подсознательной конфигурации». «Да, многое меня озадачивает. На Чернаре все намного яснее». Оно пристально посмотрело на Кугеля, чтобы проверить, заметил ли он оговорку. Но Кугель напустил на себя равнодушно скучающий вид, и существо снова принялось перебирать различные элементы мозга Йокуну. «Ах, да, вот. Выступ волевого управления. Теперь сильное нажатие». Лицо Йокуну напряглось, мышцы обмякли, и тучное тело свалилось на пол. Кугель метнулся вперед и связал волшебника по рукам и ногам, залепив его большой рот пластырем. Теперь Кугель исполнял свой собственный радостный танец с различными коленцами. «Все прекрасно! Йокуну, дом и огромная коллекция волшебных приспособлений к его услугам!» Кугель задумчиво посмотрел на беспомощное тело на полу и начал было вытаскивать его наружу, где удалось бы со всеми удобствами отрубить большую желтую голову. Но воспоминание о многочисленных оскорблениях, неудобствах и унижениях, которые ему пришлось пережить по вине Йокуну, заставили Кугеля приостановиться. Неужели Йокуну должен умереть так быстро, не испытывая угрызений совести? Ни за что! Кугель выволок неподвижное тело в зал и сел рядом на лавку, размышляя. Вскоре тело шевельнулось, открыло глаза, попыталось встать и, обнаружив, что это невозможно, повернулось, чтобы осмотреть Кугеля сначала с удивлением, а потом со злобой. Донеслось повелительное бормотание, на которое Кугель ответил уклончивым жестом. Через некоторое время он поднялся на ноги, осмотрел веревки и пластырь, как следует проверил их надежность, а потом отправился осматривать дом, действуя с большой осторожностью и постоянно проверяя, нет ли где ловушки, приманки или западни, которую Юкуну, будучи человеком со странностями, мог устроить, желая перехитрить или обмануть незваных гостей. Кугель был особенно бдительным при осмотре рабочей комнаты Юкуну и сначала потыкал везде длинным прутом. Но если волшебник и расставил силки и наживки, в глаза это не бросалось. Проглядев полки в рабочей комнате, Кугель нашел серу, настойку и разные травы и приготовил тягучий желтый эликсир. Потом затащил дряблое тело в комнату, накачал его снадобьем, выкрикивая приказы и увещевания. Наконец лицо Юкуну приняло совсем желтый оттенок от проглоченной серы, жидкость стала сочиться у него из ушей, и существо Сочернара, цепляясь когтями, выбралось из тела. Кугель поймал его в большую каменную ступку, растолок в порошок железным пестиком, растворил серной кислотой, добавил ароматических солей и вылил полученную слизь в раковину. Юкуну вскоре пришел в себя и уставился на Кугеля свирепым, неприятно пристальным взглядом. Кугель пустил в ход пары дурмана. Смеющийся маг закатил глаза и вернулся в состояние апатии. Кугель присел отдохнуть. Оставалась еще одна проблема. Как обезвредить Юкуну на то время, пока Кугель намерен изложить ему свои претензии? В конце концов, посмотрев пару учебников, он запечатал рог волшебника с помощью мазка клеящей смеси, сковал силу несложным заклинанием, а потом заточил его в высокую стеклянную трубу, которую подвесил на цепи в вестибюле. Когда Юкуну снова пришел в себя, Кугель отступил назад с любезной ухмылкой. «Наконец-то, Юкуну, дела начинают принимать правильный оборот. Ты не припоминаешь оскорбления, которым меня подверг? Какими грубыми они были! Я поклялся, что ты пожалеешь об этом!» Сейчас пришла пора исполнить клятву. Я ясно говорю? Выражение, исказившее лицо Юкуну, говорило само за себя. Кугель уселся, держа в руке кубок с лучшим желтым вином волшебника. Я собираюсь продолжить это дело следующим образом. Я подсчитаю общую сумму тех тягот, которые испытал, включая такие несоизмеримые величины, как простуда, холодные сквозняки, оскорбления, приступы страха, неуверенность, мрачное отчаяние, ужас, отвращение и другие невыразимые страдания, не меньшим из которых были услуги небезызвестного тебе Феркса. Из этой суммы я вычту свою первоначальную неучтивость, и, возможно, в результате останется внушительный список долгов, требующих возмещения. К счастью, ты Юкуну, смеющийся маг, и, вне всякого сомнения, получишь извращенное, беспристрастное удовольствие от этой ситуации. Кугель обратил вопрошающий взгляд на Юкуну. На ответный взор выражал все, что угодно, но только не веселье. «И последний вопрос», — сказал Кугель. «Установил ли ты какие-либо ловушки или приманки, с помощью которых я буду уничтожен или парализован? Одно моргание будет означать «нет», два «да».» Юкуну только презрительно уставился на него из своей трубы. Кугель вздохнул. «Я вижу, придется держаться на стороже». Забрав с собой вино в большой зал, Кугель начал осваиваться с коллекцией волшебных инструментов, предметов, талисманов и прочих редкостей. Теперь все это стало его собственностью. Взгляд Юкуну следовал за ним повсюду с тревожной надеждой, которая отнюдь не действовала успокаивающе. Шли дни, а ловушка Юкуну, если такая существовала, не срабатывала, и Кугель наконец пришел к выводу, что ее не было вообще. За это время он проштудировал тома и фолианты Юкуну, однако результаты оказались разочаровывающими. Некоторые из томов были написаны на древних языках, неразборчивым почерком или с применением таинственной терминологии. Другие описывали феномены, недоступные пониманию Кугеля. Третьи излучали такое ощущение опасности, что он немедленно их закрывал.